Из этого ясно, что в творчестве человеческие качества художника проступают в наивысшем напряжении, ибо чтобы судить о других людях, он и сам должен предстать перед их судом как человек. А между тем, в своем непосредственном житейском бытии, как и все люди, он не может быть безгрешным. Так перед ним встает вопрос о соединении в художнике человека в буквальном смысле этого слова и художника, наделенного дарованием. Какие муки испытывали великие художники на протяжении всей жизни, размышляя над этим вопросом, можно заключить из того, что, например, для Толстого до конца жизни оставался он неразрешимым. Толстого страшит разъединение художника на автора и человека, ибо, как он думает, автор, предоставленный самому себе, отступится от измерения себя, как и своих героев, мерой человечности. По мнению Толстого, личность автора, писателя, сочинителя, личность антипоэтическая. Очевидно, скорее будто бы озабоченная построением произведения, чем проникновением в сущность души человеческой. Пушкин не менее решительно, нежели Толстой, отмежевывает в художнике художника от человека, однако приходит к обратному выводу, то есть в известном смысле отдает предпочтение художнику перед человеком. Пушкин утверждается на этой позиции с самого начала своей поэтической деятельности и отстаивает ее на протяжении всего своего творческого пути. Резче всего сформулирована она в стихотворении «Поэт» 1827 года. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Здесь Пушкин как бы подтверждает замечание Пущина о нем, что, вращаясь в светских кругах, он опускался, мало сказать, на один уровень с представителями знати, в которых не было ничего, кроме напыщенности, но даже и до заискивания перед ними. Однако здесь нет и намека на то, что с Пушкиным случалось это. Пафос приведенных строк в другом, в неприязни к самому себе, не занятому своим святым делом, и в превознесении своего святого дела, которое одно только и способно вознести его на высоту призвания. И далее. Как человек, поэт наделен человеческими слабостями, неотъемлемыми от всякого человека. Между тем, являясь поэтом, он обладает необходимым бесстрашием для осуществления их. Ну а раз так, надо как можно более усилить противоположность между поэтом творящим и нетворящим, и не только избегать уравнения его с теми, у кого нет поэтического дара, но и принижать в сравнении с ними поэта, забывшего о своем даре, либо на какое-то время оставленного своим даром. Противопоставляя поэта нетворящего поэту творящему, Пушкин тем не менее берет его как единую и неделимую личность. Фиксируются просто разные, противоположные состояния поэта, без его противопоставления ему же как человеку. Ибо, как только поэт приступает к своему святому делу, как только божественный глагол до слуха чуткого коснется, с ним происходит полнейшее преображение. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья полн, на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы. Словом, в творчестве он остается один и в полном согласии с самим собой.